Тут не все так просто. К несчастью для вас, нам нужны ваши органы без дополнительной химии. Так результаты будут гораздо точнее. Вернулась медсестра, и на ее подносе лежало что-то блестящее. Мысленно потянулся, и вновь неудача. Проклятие. Даже телекинез не работает. Ну-с, посмотрим. Итак, я буду вам рассказывать все, что знаю. Илья, вы же все равно больше никому ничего не скажете, верно? Микроскальпель погружается в металлическую расплющенную ладонь. Было такое чувство, будто кто-то касается моей кости, но при этом я чувствовал свои собственные мышцы. Система — это же системные предметы, и часть меня самого. Итак, как вы думаете, это законно? Нет, я все же смог выдавить из себя хоть что-то. Не совсем, потому что Содружество давно занимается подобным. Поймите, человечество и другие разумные уже очень давно застопорились в своем развитии. ХМ, это вам больше ни к чему. Что-то щелкнуло, и я вновь взвыл, а из глаз наконец-то брызнули слезы. На белоснежный же халат доктора брызнуло что-то черное. Увы, не дым от применения аннигиляции. Этот навык тут тоже не работает. Так, на чем я остановился? Ах да, Илья, вы просто поразительное существо. Вроде человек, но ДНК разрушается, хотя все это мелочь. Вы же видели, что творится снаружи. Очень интересно, однако я продолжу. Поскольку сейчас нет этих масс, которые смогут нас засудить за незаконные эксперименты, мы можем делать все, что хотим. Поймите, Илья, мир давно достиг своего пика, а мы ищем ответы на вопросы в нашем же ДНК, и для этого приходится прибегать к не очень хорошим методам. Увы, но материал стал заканчиваться, в том числе и биологический, но работа должна продолжаться. Ну что вы замолчали? Неужели вам интересно слушать вашего доктора? Вы безумец. Все мы немного безумны, молодой человек. Вы сами на себя посмотрите. Зачем вы сюда пришли? А где моя помощница Мера? Погибла? Можете не отвечать, мне не интересно. Сейчас у меня достаточно материала из персонала, база все еще функционирует, а я продолжаю пересылать им свои результаты исследований. В современных условиях они просто поражают. К тому же мы скоро создадим лекарство от зомби-вируса, но там пока куча побочных эффектов. А что касается вашего случая, ХМ, вы ведь узнали, что скоро умрете, так почему бы не умереть тут? Хочу вас огорчить. Здесь вы умрете куда быстрее и, прошу прощения, очень болезненно. Ну а еще, это мы извлекли нанитов и случайно повредили вашу ДНК. Так что у вас в данный момент не может быть детей, но они вам и не нужны, как и всем, впрочем, в нынешних реалиях. Это все вы. Содружество никогда бы не позволило. Ой, да ладно вам. Содружество всегда было таким. Посмотрите сами. Арик обвел руками помещение, держа в щипцах что-то похожее на кусок кости. Откуда, по-вашему, все это? Содружество давно стало таким. Думаете, это единственная лаборатория? Нет, они не только на Земле, нет, они повсюду. Содружество годами ставит эксперименты на своих гражданах и как следует промывает им мозги. Впрочем, они промыты абсолютно у всех, даже у якобы врагов Содружества. Думаете, наши не знают ни о каких планах или группировках города? Я вас умоляю, Илья, вы не кажетесь мне отсталым человеком. Но да ладно, неужели сами еще не догадались? Я молчал. Верить во все это просто не хотелось. Неужели мой мир ничем не отличается от тех, что я видел ранее? Да что я спрашиваю? Разумеется, не отличается. Людьми движет только одно – жажда наживы. Вижу, вы наконец-то осознали. Да мир не цветет и пахнет. Все это ширма для вас и вам подобных. Зачем? Потому что можете, прошептал я, глядя на лампу над потолком. Я получил то, зачем пришел, доктор. Что, Илья, ты о чем? Вы открыли мне глаза, доктор. А я, тупица, прошел через всю галактику, веря, что мой мир отличается от других коррумпированных и жестоких, что мы давно победили подобное. Злоба. Да, она была и будет присутствовать всегда, но честно, я верил в то, что наш мир с приходом Содружества на Землю стал лучше, а по факту ничего не изменилось. Все осталось прежним, разве что мозги обычных граждан промыли еще больше этим вашим всемирным благом, а часть населения пустили на фарш. Вы же давали клятву, доктор. Через всю галактику, Илья, что ты несё? И тут Рик заткнулся, глядя в глаза этому молодому парню. Боль, которая отражалась в его глазах, и слезы, не только физические, но и душевные, ведь весь его мир рухнул. Хоть Рик и рассчитывал на подобный эффект, потому что многие так реагировали, ведь он всем рассказывал правду перед тем, как начать эксперименты, но эти глаза они будто видели то, чего не видели другие. На мгновение они показались ему куда старше, чем есть на самом деле. «Вот придурок, я самый настоящий дебил, мне ведь всегда говорили, что люди одинаковы, что ничего никогда не изменится. У всех на уме одно, а способами достижения цели никто не побрезгует, но нельзя исключать и другое. Меня могли банально обмануть, но тогда вопрос, зачем лгать мне? Они меня убили еще в тот момент, когда пытались вытянуть Нанитов. Сейчас я уже ходящий труп. У системы наверняка есть некое зелье, способное вылечить меня, но как мне выбраться?» Поток несвязных мыслей прервал укол в правое плечо. Медленно перевел взгляд на Орига и одними губами прошептал: «Убью». Сознание померкло, но, как оказалось, ненадолго, а может и надолго, вот только я был по-прежнему связан и один. Рука на удивление не болела, болело само лицо, будто онемевшие. Мысли путались и были какими-то вялыми и не совсем ясными. Щелк, опустив голову, с удивлением обнаружил, что зажимы, удерживающие руки и ноги, распахнулись. Изумленно поднял бровь и осмотрелся. Никого. Встал и, присев на край кушетки или операционного стола, осмотрел руку, а точнее то, что от нее осталось. А осталось от нее ровным счетом ничего. Пальцы не шевелились, да и сама рука более не слушалась меня как своего хозяина и полноправного владельца. Увы, но Эрик постарался как следует, хотя я должен сказать ему спасибо за то, что раскрыл мне глаза. Теперь пора выполнить приказ Хаоса и заставить его поплатиться за то, что он сделал со мной, а может еще и за тех бедняк, которые пострадали по вине этого психа. Определившись с целью, направился к двери, и та без проблем открылась. Так, стоп, ну это явно что-то ненормальное. Тихо и аккуратно выглядываю за дверь, но там пусто. Вновь пытаюсь активировать навык мимикрии, но ничего не выходит. Интерфейс вызвать даже не пытался. Бесполезное это занятие. Вышел и тихо направился к первой попавшейся двери. На мне так и висел медицинский халат. Увы, но рядом вещей не оказалось. При мне остались мои часы, но по следам было видно, что их пытались снять. К счастью, они не пострадали, в отличие от самой руки. Заглядываю в окно в двери, но никого там нет. «А-а-а-а-а!» – заорал кто-то, прыгая на дверь. Машинально отшатываюсь назад, да и только. Мгновение паники, но я сразу пришел в себя, после чего спокойно подхожу к двери и внимательно рассматриваю. Нет, не человека. Увы, это уже не человек, потому что в нем не осталось ничего человечного. Зомби на привязи, вот, кто он. Проверяю другие двери, но там то же самое. В комнате охраны на экранах монитора было видно, как человек внимательно осматривает каждую дверь, но вот металлическая клешня потянулась и нажала на одну кнопку. Небольшой и едва слышный скрип, после которого дверь в конце коридора открылась. Мне это не нравилось. Складывалось ощущение, что меня куда-то ведут, но кто? Арик, какой-то тест. Но зачем, какой смысл? Так или иначе, направился дальше. Увы, сейчас я должен играть по их правилам. За следующей дверью меня ждал труп, а также красный сигнал тревоги. Становилось все более и более жутко, но одновременно стало понятно, почему меня никто не охранял. Подхожу к трупу и внимательно осматриваю. Горло перерезано, на лице противогаз, никакого экзокостюма, но явно не родные мышцы, скорее всего, какая-то мутация. «Прости, но тебе это уже не понадобится». Забираю бластер и внимательно его осматриваю. Судя по всему, из него еще ни разу не стреляли, а вот мне пригодится. Так посмотрим, куда же мне дальше. Черт, рука не слушается, а я не левша. В этот самый момент из-за угла показался первый зараженный. «Нет, нет, не стреляйте». «Или не зараженный, кто же это к нам пожаловал?» «Очередная жертва Орига, кто ты?» «Прошу, не стреляйте, я всего лишь человек». Пришел на обследование, а как все началось, спрятался. Потом военные, выстрелы и снотворное. Судя по голосу, мужчина, но голос писклявый. Оно и понятно, страх за свою жизнь. Но поступать как должно в этих ситуациях я не стал, продолжая держать его на расстоянии выстрела. Где Арик? Доктор Арик, парень, я не знаю, где я нахожусь. Просыпаюсь, дверь открыта, повсюду трупы, а там... Перебивать неизвестного в такой ответственный момент я не стал. Судя по всему, трупы тянутся от одной конкретной двери, и именно туда я и направился. Ага, прям сейчас, я спрошу еще раз, кто ты такой, как попал в больницу и как давно? 2 дня назад, я же говорю, что начался. А теперь повернись и скажи, «Ты видел тут живых?» «Уточняю сразу, не ходящих мертвяков», говорю спокойно, ровно, никакой паники в голосе, разве что рука иногда стреляет синими искрами. «Да-да, они заперты в других камерах, я видел, как некоторых вели сюда, были женщины и даже дети. Господи, что происходит? Апокалипсис, вот что», едва заметно опускаю оружие. «Теперь осмотритесь здесь более внимательно, я скоро буду». «Погодите, что? Вы куда? Стойте! Не ори, они могут услышать». Парень быстро заткнул себе рот, а я вздохнул. «Так возле дверей есть карты, их медицинские карты, да-да есть, но зачем? Жди меня там, я скоро вернусь, и мы выведем остальных, понял?» Парень машинально кивнул. Мгновение, и наступила полнейшая темнота. Одна секунда, вторая, третья, вспышка, и свет загорелся, будто подключился второй генератор или система перезагружалась. Теперь я отчетливо видел лицо парня и могу с точностью сказать, он будет жить. Страх и испуг читался на его лице, а когда его взгляд упал на мою расплющенную конечность, то и вовсе стал неотличим от стены. «Иди и выполняй то, что тебе сказано. Я скоро вернусь, сейчас без вопросов, только отвечай. Там кто-нибудь есть из военных, в живых, я имею в виду. Там, откуда я пришел, да, нет, только такие, как я. Но лишь моя дверь открылась сама по себе, ну я и вышел. Я пойду, иди, иди, в спину стрелять не буду. Это стоило видеть». Парень побежал так, словно за ним гналась стая голодных волков, но тут нет волков, только один монстр с поврежденной конечностью. Проследив за ним взглядом, пристально посмотрел на следующую дверь, которая также без каких-либо проблем скрылась в стене. Меня явно куда-то вели, и мне это не очень нравилось. Я словно был крысой в лабиринте. Поднял голову и посмотрел в камеру, которая тут была, но та никак на меня не отреагировала. Не опуская оружие, двинулся дальше, внимательно и пристально смотря на все вокруг, в том числе и вверх. Кто знает, какие твари обитают в этой подземной лаборатории. Следующий коридор порадовал так же, как и первый, разве что вместо пациента стоял зомби. Нет, внешне он выглядел как военный, вот только странно качался, и можно было бы посчитать, что этот парень выпил немного больше дозволенного, но тут проблемка. Под ним была лужа крови. Пристально присмотревшись, ничего не увидел. Блин, как же сложно, но да ладно. Прицеливаюсь и стреляю. Голова зомбака дернулась в сторону, и он медленно и не очень уверенно начал поворачиваться в мою сторону. Выстрел, выстрел. После третьего попадания голова зомби оторвалась от шеи и покатилась по полу, а тело рухнуло на пол. От досады прикусил губу. Оружие тут не очень полезное, но и бесполезным его не назовешь. Далее начались странности. Все больше трупов и открытых дверей, вот только открывались они тогда, когда я к ним приближался, а приближался я не очень быстро, медленно и с максимальной осторожностью. Рядом с телами пополнял боезапас, заменял батарею на оружие и шел дальше. А вот и он. Последняя дверь, рядом с которой лежат два тела в экзокостюмах. Я невольно сглотнул. Похоже, они сами не поняли, что случилось, и почему-то попадались только военные специалисты, но никак не медперсонал. Останавливаюсь возле едва приоткрытой двери и внимательно осматриваю внутренние помещения. Увы, видны только экраны мониторов и голова человека, сидящего в кресле. Стоило приложить легкое усилие, как дверь с легкостью скрывается в стене, но человек или не человек в кресле даже не пошевелился. Направляю на него бластер, после чего заскрипел зубами от боли, рука уже как несколько минут назад отошла от укола. Ну, и зачем я тут? Кресло очень медленно повернулось в мою сторону, и я увидел труп. Обычный труп, который сидел в кресле, а на его коленях спокойно сидел скорпион. Только не обычный, а металлический, с красноватыми датчиками вместо глаз. Он был далеко не в новом состоянии, так как явно не хватало нескольких металлических ножек и хвоста. Точнее, хвост-то был, но держался на каких-то ошметках. С улыбкой опустил бластер. «Ну, привет тебе, Эд, как жизнь?» Глава 24. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот что-что, а подобной встречи я не ожидал. Теперь понятно, кто помог мне выбраться, и вопрос, почему я здесь оказался, можно считать закрытым. Однако дела у моего пета были куда хуже моих. Заметив меня, он издал довольный писк, после чего быстро спрыгнул с тела и на остатках лапок добрался до меня, а после, включив легкую вибрацию, начал тереться о мою шею. «Ну, ну, приятель, когда ты стал таким чувствительным? Да и как ты вообще сюда попал?» В качестве ответа он только недобро сверкнул глазами. Я же только усмехнулся и грозно свел брови. Даже не думай, у меня тут только одна жизнь, приятель, так что теперь тебе придется думать дважды, захочешь ли ты меня убить. Кстати, тебя же нужно подлатать, а то скоро на запчасти развалишься. Ну а потом и ты меня подлатаешь по мере своих сил. Тут есть склад, всех прикончил на базе. В качестве ответа на вопросы пришел один уверенный писк, второй чуть с задержкой, но более глухой. Ясно, многим удалось сбежать, звонкий писк. Плохо, но Эрик же тут, едва заметный кивок со стороны Эда. Покажешь дорогу до склада, и не ной, я знаю, у тебя есть привычка взламывать все, до чего только дотянется твой хвост. Эд печально перелез на предплечье. Оно и понятно, хвоста-то у него практически не осталось. Не отчаивайся, скоро починим. Собственно, для этого мне склад и нужен. После этих слов Скорпион, полностью сделанный из металла, приободрился и, спрыгнув на ладонь, указал своей металлической клешней в сторону двери. А я не слабо так задумался. Мой пет тут, точно так же, как и наруч, из-за которого я и имел неосторожность потерять руку. А еще в самом начале я ощутил некую связь с одним предметом. Нет, это точно не может быть совпадением. Он наверняка должен быть тут. Склад оказался недалеко от пункта наблюдения, но пришлось опуститься еще ниже, правда не на лифте, а по лестнице. Впрочем, оно было даже к лучшему. Дверь склада сопротивлялась взлому не очень долго, зомбаков, как и обычных разумных, поблизости не было. Вскоре, примерно с 20-й попытки металлическая перегородка скрылась в стене, а я без проблем оказался внутри и немного остолбенел от увиденного. «Эд, у меня галлюцинация или ты тоже это видишь?» В ответ он только едва заметно ущипнул мою ладонь своей клешней. А ведь он с легкостью мог бы срезать и часть кожи вместе с мясом и даже костью. Дури, так сказать, в этом маленьком создании было огромное количество. Тут был склад, но это бяка не уточнила, какой именно мне было нужно найти. Собственно, даже если бы она сказала, я бы и так не понял. Ведь как можно описать склад всего, чего только можно, начиная от банальных гаек, заканчивая несколькими истребителями. Причем истребители были не только Содружества, но и других неизвестных мне конструкций. А вот кое-какие вещи мне были очень хорошо известны. Верный, едва слышно проговорил я, тихо подойдя к стеклянной коробке, осмотрел свой короткий черный, как сам космос, меч. Конечно, Арик что-то говорил и показывал, но после того, как он ударил меня по руке какой-то кувалдой, я мало что соображал. Хм, но почему эта кувалда смогла с легкостью повредить системную вещь? Увы, этого я пока не знаю, но обязательно выясню. Далее начался самый настоящий обыск всего, что может мне помочь. Эд спрыгнул с ладони и куда-то поковылял, я же осматривал что-то, очень сильно похожие на инструменты. Вернее, это они и были. Бах, мысленно поморщился. Надеюсь, тебя там не раздавило. В ответ раздался не очень довольный писк и скрежет металла. Вновь мысленно улыбнулся. Хоть кто-то здесь есть, кому я могу доверять. Найдя нечто похожее на небольшой набор инструментов для электроники, подошел к столу и, присев, начал осматривать свою руку. Вид был так себе и вряд ли хоть что-то можно сделать. Металл был погнут и пошел трещинами. Кое-где даже виднелось нечто похожее на кровь, смешавшуюся с машинным маслом. Что же еще? А все, в биоэлектронике я понимал столько же, сколько в балете, то есть ровным счетом ничего. Бах, нет, в этот раз его точно прикончило. Эд, иди сюда, посмотрим, что можно с тобой сделать. Через пару минут мой пет показался между рядов всякой всячины, волоча за собой, словно жук-навозник, стеклянный куб. Вот только от этого куба по спине пробежали мурашки. Моя рука, ничем другим эта коробка не могла быть, в ней на подставках была именно моя рука, а на дне было что-то, напоминающее ртуть. Молча встал и подошел к Эду, взял коробку и, поставив ее на стол, начал ее открывать. Так как на ней был электронный замок, открыть его не составило большого труда. Щелкнули замки, и крышка медленно отошла в сторону. От конечности мало что осталось. Хоть ее явно пытались сохранить, но следы разложения плоти были видны, поэтому пытаться вновь приделать ее обратно не стоит даже пытаться. Дотронулся до жидкости на дне и перед глазами вновь вспыхнул системный лог. Ошибка. Да нет, эх, такой знакомый лог. Конечно да, а как же иначе, уважаемая система. Учитывая то, что я был единственным обладателем данной версии системы, неудивительно, что возникает такое море ошибок. Она попросту не знает, как нужно действовать. Ртуть пошла рябью, после чего на левом запястье от локтя до кисти появился черный наруч. Теперь я улыбнулся куда больше. Кажется, меня развели по-крупному, когда сказали, что я ничего не могу забрать с собой, но где остальные вещи? Хотя на видео ничего подобного и не было, а теперь нужно проверить кое-что другое. Мысленно перенаправил поток наноботов, из которых и состоял наруч, в правую конечность. Внимание! Желаете синхронизировать два предмета? Да нет, да ладно. Понятный лог. Да, милая, желаю. Потоки нанитов вошли в тело и стали проявляться на протезе, и тут случилось это. Внимание! Синхронизация начата. Прошу прощения, пользователь, но дабы исключить повреждения, временно отключаю ваше сознание. Стоило прочитать это, как сознание погрузилось во тьму. Как только открыл глаза, так мой взгляд уткнулся в 12 глаз моего пета. Эд, надеюсь, ты не делал ничего ужасного, пока я спал, и все мои части тела на месте? Слегка раздраженный писк и тычок клешней в щеку были прекрасным ответом. Поднял левое запястье и посмотрел на часы. Отлично, в отключке я был всего пару часов. А это еще что? Правая рука, она не болела, вообще никак. Поднял ее на уровень глаз и внимательно осмотрел. Отличная от предыдущей слегка темноватая сталь. Пальцы слушаются идеально без всяких задержек. Наниты постарались на славу. Теперь рассмотрим более внимательно. Блин, не получилось, придется немного подождать, выбраться на улицу и уже там глянуть свойства. Так, а это что? На внутренней стороне руки я заметил небольшие черные полосы, похожие на вены. БРРР. Сжимаю кулак и еще раз улыбаюсь, но сперва обещание. Эд, твоя очередь. Давай на стол, помогу тебе вернуть лапки. Скорпион как-то странно вздрогнул от моих слов, но подчинился, после чего прыгнул на стол, перевернулся на спину и сложил лапки. Хватит придуриваться. Хотя, признаться, скучал по тебе и твоим выходкам. Эд не обратил внимания на мои слова, хотя я знал, что он прекрасно меня понимает, но да ладно, его проблемы. А теперь пора начинать операцию. Хе-хе. Поиск материала и короткий ремонт заняли достаточное большое количество времени, но результат того стоил. Немного системного, немного обычного материала, но теперь Эд мог похвастаться новыми конечностями, как и его хозяин. В процессе поиска также нашел и свои вещи, которые сразу и экипировал, в том числе эпическое колечко. Нужно будет его привязать, если есть возможность. Но, похоже, с пустыми руками отсюда не уйду, в том числе решил забрать и свой меч. Замахнувшись своей новой конечностью, нанес удар по стеклу, но никакого эффекта это не произвело. Я ухмыльнулся. Эд, пора проверить еще одну очень важную вещь. Пиу. Пипи. Не знаю, о чем ты, ответил я и отошел на шаг назад, после чего выставил руку перед собой. Мысленно сконцентрировался на мече, почувствовал его зов, после чего вложил в него пару очков маны. Давай, верный, не подведи своего владельца. Второй режим. Выстрел. Стекло разлетелось вдребезги, а меч из-за импульса отскочил назад. Но при помощи телекинеза я тут же подхватил его и вернул в свою ладонь. Ну привет, верный. Надеюсь, ты меня все еще помнишь? Разумеется, кусок металла мне не ответил, но я был рад своему оружию, а еще тому, что во втором режиме он не причиняет мне никакой боли, однако пользоваться им на полную катушку я не могу, разве что стрелять, но никак не рубить. Закинув свою собственность себе за спину, еще раз осмотрел весь склад и кивнул Пету, который устроился у меня на плече. Заберем все самое необходимое и ходу отсюда. И начался сбор, который занял всего минут 10. Я особо не церемонился, погружая в пространственную карту все, что было необходимо. Моя жаба потирала ручки, а хомяк едва не бился в экстазе от всех этих вещей. Я не побрезговал ничем, иногда даже включая сварочный аппарат, чтобы забрать понравившуюся вещь. Закончив уборку нужных вещей, довольно кивнул и направился к выходу. «Ау, ты что, Эд?» Скорпион недовольно пискнул и указал на измененную ладонь. Я же пожал плечами и вновь направился к выходу. Еще один тычок. Я поморщился. Ну что ты от меня хочешь? Эд указал обратно на стол. Я вернулся и внимательно его осмотрел, но на нем было пусто. Скорпион спрыгнул и требовательно пискнул. Я же непонимающе воплотил стул и сел обратно. Да, стул я тоже прибрал к рукам. Пу-пи-пи. Сморщившись, положил свою ладонь на стол. Эд, словно именно этого и ждал, удрученно покачал хвостом. Если бы голова могла двигаться, покачал бы ею, мол, наконец-то додумался, тупица. Взобравшись на измененную ладонь, он куда-то нажал сразу несколькими лапами, и я остолбенел второй раз, потому что моя ладонь по локоть раскрылась с внутренней стороны. По коже пробежал холодок, кольнула не очень хорошая мысль, задираю рукав и неприятно смотрю на полученный результат. Теперь металлическая рука начиналась не от локтя, а от плеча, но шва в очередной раз не было видно. Теперь с полной уверенностью могу сказать, что у меня железные мышцы. Но не будем сейчас об этом. Эй, Эд, ты чего там удумал? Эд внимательно рассматривал внутренности моей руки в разрезе, что-то выщелкивая своими клешнями, будто задумавшись, после чего просто и без затей влез в некое углубление и в очередной раз щелкнул своими клешнями. Рука собралась обратно. Я же подождал некоторое время в ожидании какого-либо результата, но ничего не происходило, и тут до меня дошло. Блин, да он себе дом решил соорудить из моей руки, да уж, ничуть не изменилось это создание хаоса и забытых технологий. Встал и осмотрелся еще раз, достал пространственную карту, после чего осмотрел все содержимое склада, но, увы, пространство карты оказалось переполнено, а все необходимое на первое время я уже прибрал. Может, и вернусь сюда вновь, только мне не совсем понятно, каким образом они умудрились запихнуть сюда истребители, разве что собирали их прямо тут. Бах, вновь поморщился от небольшого хлопка и был вынужден покинуть это прекрасное место и направиться на звук. И тут пришли они, выжившие, только не врачи, а пациенты. Бежали они на меня, но не с целью атаковать, а спастись. Котя была в панике. За ней гнались чудовища, напомнившие ей монстров из фильмов про оживших мертвецов. Они ожили и теперь хотят сожрать ее. И вот она вынуждена бежать, срывая дыхание, а сердце вот-вот остановится не столько от усталости, сколько от ужаса. Какой-то парень с мечом на пути. Ты, псих, бежим скорее, там их целая толпа. Но парень никак не отреагировал и только как-то странно усмехнулся на все это, скидывая свою железку с раздвоенным лезвием. Прицелился. Я резко ушла в сторону. Он думал меня этим удивить? Ха, не на ту напал. Но что это? Почему он не переводит прицел на меня? В этот самый момент из-за угла показался первый зараженный. У него отсутствовала большая часть левой руки. Во имя великих спасите нас. Но самое интересное, что во всем этом хаосе, где люди и другие разумные старались спастись, этот парень спокойно смотрел на то, как из-за угла выходят все новые и новые измененные. Их уже скопилось штук 20, если не больше, но почему он так и стоит? Что он задумал? Монстры заурчали и кинулись в атаку, раскрыв свои зубастые пасти. Кто-то был из персонала, а кто-то из тех, кому удалось бежать, но все как один они направились к этому парню. Вспышка. Только не белая, а черное, и такое же черное пламя начало пожирать этих самых зомбаков невообразимо быстро. Как я это поняла, никто так и не вышел из него, а черное пламя так и продолжало реветь, вырываясь из дула этой странной железки. Вот какой у него был план, вот почему он подпустил их так быстро. Это же гениально, спалить всех этих тварей одним ударом. Да он гений, какого хрена? Именно такой вопрос вертелся у меня в голове, когда я увидел, как из дула моего полумеча-полуружья начало выплескиваться черное пламя, как из обычного огнемета. А самое главное, где, блин, моя мана? Весь запас моментально исчез под ноль, стоило первому сгустку черного пламени вылететь из ружья. Блин, да это целый огнемет. Система как назло молчит, а я ведь просто собирался расстрелять их с минимальной дистанции, вложив минимум маны. Проклятие. Пламя угасло так же неожиданно, как и появилось, но меч убирать не стал. Внимательно посмотрел на кучку пепла, а также на несколько шаров снаряжения и кучку золотых. Все оказалось тихим и спокойным. Даже запаха не осталось. Блин, что это за пламя-то? Ответа не последовало. Увы, моя система слишком повреждена, а новая сюда не дотягивается, хотя на вирус подобное не влияет. Оборачиваюсь и смотрю на собравшихся, потом на девушку, которая буквально вросла в стену и вздрогнула от моего взгляда. Я же просто положил меч за спину и направился дальше по коридору, достал карту и, собрав лут, направился дальше. «Стойте! Кто вы? Спасите нас!» Девичий голос заставил остановиться и обернуться, я же только покачал головой. «Спасу! Но позже! Мне нужен Рик! Где он? Вы хотите спасти этого монстра? Девочка, я тут монстр! Так, где он? Третий раз спрашивать не стану!» Девушка, сидевшая у стены, вздрогнула. «Ну да, тут монстр только один, он дальше по коридору, заперся в будке для экспериментов, в самом защищенном месте. Смотрю на нее и киваю, После вновь иду в том направлении. За спиной послышались шаги. Я обернулся. Вперед шел тот парень, которого я когда-то уже тут встретил. «Чего тебе? Я покажу путь. Пока вас не было, я разведал, что и как. Именно я запер этого Орига». Киваю. «Хорошо, пошли и давай без глупостей. Расскажи, по какой такой причине зомби решили прогуляться вместе с другими выжившими по этажам центра? Была открыта не только моя дверь. Вы пропали, а я отправился собирать карты. Они у меня, но там были и другие, кто сумел выбраться. Они стали выпускать всех, и в какой-то момент выпустили и зомбаков. Они напали и убили их, а мы побежали прочь, пока вновь не столкнулись с вами. Скажите, а как вы?» «Нет, пока не скажу и давай не на вы, а на ты. Я же не твой начальник, но только попробуй стрельнуть мне в спину. Предупреждаю, пожалеешь, что остался в живых». Парень нервно сглотнул, но все же кивнул и на всякий случай пошел впереди. Кажется, его не волновало то, что тут могут оказаться другие зомби, или же он их боится еще меньше, чем меня. «Вот он здесь. Нас встретила большая закрытая дверь. Я же вопросительно поднял бровь, на что тут же быстро получил вполне внятный ответ. Когда я услышал крики, то запер двери и сбежал. Пока парень говорил, я молча подошел к двери и, приложив к ней ладонь, молча дал команду. Взлом. Внимание. Попытка взлома устройства не из системы. Вероятность взлома 73, попытка 1. Успех. Дверь со щелчками начала отходить в сторону. Я же вскинул свое полуружье в боевое положение, готовый вновь открыть огонь. Хоть маны и кот наплакал. К тому же все это было очень подозрительно, а светить лук я пока не готов. «Илья», я ухмыльнулся, стоило знакомым ноткам дрожащего голоса коснуться моих ушей. «Да, доктор Орик, вижу, вы решили себя обезопасить». Захожу и внимательно осматриваюсь по сторонам. Стерильное, чистое помещение, с множеством приборов и разного медицинского оборудования, в том числе и инструментов. В дальнем конце стоял стеклянный куб. В этом самом кубе и находился искомый объект. «Хорошо, что ты здесь. Давай, вытаскивай меня. Нужно спасти исследование от зомби-вируса и как можно скорее доставить их в штаб Содружества. Я уже вызвал помощь, но неизвестно, когда они будут на месте. Илья, что ты стоишь? Давай, помогай мне. И что ты ухмыляешься? Это приказ. Доктор, доктор, неужто вы думаете, что я такой наивный и все успел позабыть? Или я сейчас по щелчку пальцев забуду все ваши грехи и освобожу вас, дабы вы спасли всех разумных или только тех, на кого укажет начальство?» Ухмыльнувшись еще раз, я сел в кресло. «Илья, что ты такое говоришь?» Голос доктора предательски дрогнул, а я тем временем принялся изучать компьютер на голографическом столе. «Скажите пароль». «Нет, это секретная информация. Тебе там ничего не светит». «Ладно, тогда я сам», прикладываю ладони и взламываю сеть. Тут давался всего 10 шанс взлома, но и так хорошо. Стол пискнул и красный замок мигнул зеленым, подтверждая доступ. «Илья, не смей, слышишь? Высший код безопасности. Передача контроля». Я лишь с непониманием смотрел на этого психа. «И что, сейчас я должен был что-то сделать?» Доктор непроизвольно сделал шаг назад. Я же продолжил изучать список документов и видеофайлов. Немного подумав, вставил флешку и просто начал копировать данные. «Итак, Орик, ты тут пытал людей и, знаешь, по большей части мне плевать, но это неправильно. Я ненавижу тех разумных, которые так поступают. У меня в данный момент все материалы. Что-то будет нужно, я сюда вернусь». Орик хмыкнул. «Может, скажешь, кто ты? Вижу же, что не просто бывший студент». Вместо ответа я нажал на красную кнопку, причем единственную. Из щелей пошел дым, который моментально заполнил все пространство куба. Раздался крик боли, но я, не обратив на это никакого внимания, просто развернулся и направился прочь. Вдруг остановился возле двери, задумался, вновь вернулся и, дождавшись, пока дым вновь стянется в вентиляцию, зашел в куб, прицелился и теперь мысленно послал одну единицу маны в меч. Струя черного пламени вышла не очень большой, однако меч сожрал практически весь запас, но траты того стоили. От тела доктора ничего не осталось. Не хотелось давать этой гниде и шанса.